Глава 31. Непревзойденные луны. Холодные воды озера Шучан укрыли первые поржавевшие листья, нежно обволакивая гладь в надежде скрыть ее от надвигающихся заморозков. Бурный поток вспененной воды с высокой скалы неумолимо падал в глубокое озеро Шучан, нарушая покой его вод. Порывы сильного ветра все чаще поднимали волну мурашек по телу. От летнего тепла скоро останутся ничтожные воспоминания на нефритовой коже. Врата в закрытый клан непревзойденных лун сегодня открыты. Каждый час в этот холодный день прибывали невесты с личным сопровождением. Девушки одна краше другой. Каждая отличалась изящными манерами. Каждая желала стать лучшей женой для сына уважаемого главы Лю Гуаэя. Глава Лю — статный мужчина 40 лет. За все годы судьба одарила его только одним сыном. Последнее время Лю Гуаэй совсем ослаб и стремительно увидал на глазах. Последствия тесной работы с ядами мало кого щадят. Даже при соблюдении техники безопасности и своевременном приеме нейтрализующих лекарств ядовитые пары медленно разрушают человека изнутри. Как дикий саженец вспахивает грубую почву, пробиваясь наверх, так и яд изнутри разрушает телесную оболочку. Заветным желанием стремительно увядающего отца стало как можно скорее устроить благополучный брак для единственного сына. В свою очередь, Лю Пэнфэй не был рад навязчивому желанию отца. 20-летний желторотый птенец мечтал выбраться из гнезда, странствовать по миру, а не обременять себя помолвкой. Но один лишь факт его рождения в клане непревзойденных лун сковал его по рукам и ногам. Никому не позволено покидать территорию клана. Выйти за стены можно разве что после смерти, когда душа покинет бренное тело и обретет призрачную свободу. После смерти отца заботы главы клана лягут на его молодые плечи, что только сильнее связывало по рукам и ногам. В этот день Пэнфэй заперся в комнате, не желая покидать ее пределы как минимум ближайшие сутки. К вратам приближалась девушка в одеяниях цвета яшмы. Темные волосы ее были собраны в высокую сложную прическу с множеством золотых заколок. Нежное лицо прикрывала колыхаясь сетчатая красная накидка с золотыми вкраплениями. Но даже сквозь нее можно было заметить, насколько красивы и правильны черты утонченного лица. Ее походка была настолько невесома, что со стороны она словно парила, а не шла по земле. По правую руку от нее шел высокий мужчина в одеждах цвета вороного крыла, расшитых золотыми узорами цветов эпифилума. Во взгляде чернильных глаз полыхал первобытный огонь. Один только давящий взгляд по мощи был подобен непревзойденному оружию. Стражи врат невольно старались избегать столкновения взглядом с черноволосым мужчиной. Мужчина и женщина, по величию сравнимы с точенными изваяниями богов, были никем иными, как Джао Вэй Юэ и Яо Мэй Ли. Пока они находились на достаточном расстоянии от стражи, Вэй Юэ прошептал: «Молчи, говорить буду я». Яо Мэй Ли незаметно кивнула, хотя в глазах ее отразилось недовольство. Неужели теперь ей будут затыкать рот? Недовольство так и утонуло в тени от красной накидки, оставаясь никем незамеченным. Они вплотную подошли к воротам, дальнейший путь преградили стражи и попросили незнакомцев представиться. «Мое имя Ван Вэй. А это моя младшая сестра Ван Люэ. Мы прибыли из провинции Вэнь на отбор невест». «Почему невесту сопровождает брат, а не служанки?» Один из стражей сощурился, удерживая руку на рукояти меча, покоящегося в ножнах. Самый младший оказался самым внимательным, но у главы Северного Ветра был на все готов ответ. «Наша семья бедна. Мы не можем позволить себе содержание слуг. Матушка с отцом давно почили. Я, как старший мужчина в семье, унаследовал обязанность позаботиться о благоустройстве сестры». Вэйюэ отвечал уверенно, словно каждое слово — чистейшая правда. Лгать, скрывая эмоции, он научился в далеком детстве. Этот навык уже не раз ему пригодился. Вот и сейчас стражники повелись на лукавые речи даоса. «Сдайте оружие и проходите. Вас сопроводят до покоев». Вэйюэ рассчитывал на нечто подобное, но расставаться с мечом в их случае — большой риск. Если обстоятельства сложатся не в лучшую сторону, они не смогут отбиться. Вэйюэ владел искусством темных печатей, но Яо Мэйли знала лишь немногие разрешенные техники, создающие светлые печати, которые совершенно бесполезны в бою. Главным духовным оружием девушки всегда были стрелы, и на самый крайний случай — меч. Духовное оружие даосам пришлось передать страже. Рисковать и пытаться хитрыми методами что-то протащить в клан они не стали. Если бы у них заметили оружие, весь план бы мигом провалился. А так у них есть хоть какие-то шансы. За воротами перед ними предстала широкая лестница, что вела к основным постройкам клана непревзойденных лун. Для местных жителей новоприбывшие казались настоящей диковинкой. Дети удивленно таращились и перешептывались между собой, обсуждая гостей. Многие из младших поколений впервые увидели, как их клан впустил чужаков в свои двери. На вершине лестницы Яо Мэйли пришлось разделиться с Вэйюэ. Служанки сопроводили ее в женские покои, расположенные на территории, где мог находиться исключительно женский пол. А Вэйюэ отправили в мужскую часть. Тем временем в клане Западного Ветра днем и ночью Целинь находился в покоях Байцыу. Духу-покровителю удалось сдержать распространение яда. Но тот, что уже успел проникнуть в меридианы, медленно сжигал изнутри мертвенно-бледное тело бессмертного. Сиреневые лепестки почти полностью укрыли некогда чистую сияющую кожу мечника. Изредка с его губ срывались мучительные стоны. На висках не просыхала холодная испарина. Даже двухтысячелетнему Целиню, повидавшему многое за свою долгую жизнь, сложно было сказать, сколько глава Западного Ветра продержится в таком состоянии. В комнату вошел Юйлун. Заметив, что лицо Байцыу стало выглядеть значительно хуже, чем вчера вечером, он ощутил панику и чуть не выронил поднос с пиалами из рук. «Целинь, он... глава Бай выживет?» Ученику было сложно произносить вслух эти слова. Он чувствовал, что если Байцыу умрет, то его старший брат, скорее всего, сойдет с ума или навсегда померкнет. Только глава Бай вызывал в нем эмоции. Хоть юноше и сложно было понять, когда Вэйюэ и Циу успели так сблизиться и сблизились ли вообще, но от него не утаился страх в глазах Вэйюэ. Старший брат боялся за жизнь главы Бай. Во время разговора перед его отбытием, как бы Вэйюэ ни старался подавлять свои эмоции, притворяясь спокойным, достаточно было внимательно на него посмотреть. Концы пальцев Вэйюэ подрагивали, а в глазах оказалось слишком много застывшей влаги. Любой, кто знал главу клана Северного Ветра, не поверил бы, что тот может испытывать что-то, кроме недовольства и осуждения. Тем более настолько волноваться о чужой жизни. Да, это абсурд. Невозможно. Сам Юйлун так никогда не считал, но он действительно ранее не замечал, чтобы Вэйюэ с кем-то сближался. «Если они поспешат, то его жизнь можно спасти. Только вот боюсь...» Целинь осекся и прикрыл свои выпуклые черные глаза, смерцающие в глубине зеленью. Дух внимательнее прислушался к потоку духовных сил, протекающих по духовным меридианам в теле Байциу. Юйлун сжал руки в кулак от нарастающего беспокойства, но не смел поторапливать духа с ответом. Наконец единорог продолжил. «Последствия яда ужасны для его энергии, Ци». «Что это значит?» Теперь уже Юйлун не сдержался, поторапливая Целиня как можно скорее дополнить ответ. «После того, как он придет в себя и яд полностью выведут из тела, его духовные силы медленно начнут слабеть. Есть вероятность, что глава Бай полностью лишится духовных сил». Для Даоса лишиться духовных сил словно человеку перекрыть воздух, а птице обрезать крылья. Бойцы, уважаемый глава могущественного клана Западного Ветра, прославленный мечник, он несет ответственность за тысячи жизней. Но что ему останется, если он лишится всех сил? Как ему после этого существовать в этом мире? Рассуждая об этом, Юйлун совсем побледнел. Он также отчетливо понимал, как только бойцы свергнут с места главы, более никто не защитит Вэйюэ от гнева других глав. Какая участь грозит старшему брату? Пока Юйлун совсем не сравнялся в цвете с мертвенно-бледным бойцу, Целинь спокойно дополнил свои слова. «Есть один способ очистить энергию Ци и восстановить ее поток по меридианам. Но для этого необходимо пойти на определенные жертвы другому человеку. Я поговорю с главой Джао, когда он вернется. Юноше не стоит об этом так волноваться. В этой проблеме должны разбираться старшие». «Но что это за способ?» Юйлуна совсем не устроил настолько неясный ответ, хоть и на сердце стало слегка легче. «Юноша, хватит болтать. Принеси лучше теплой воды. Необходимо промыть треснувшую кожу». Стоило Яо Мэйли пересечь порог дома, как перед глазами засуетились служанки. Словно муравьи в муравейнике бегали от покоев к покоям, расселяя новоприбывших невест. Невесты одаривали друг друга колкими взглядами, придирчиво оценивая внешность и каждое движение соперниц. Заприметив Яо Мэйли, некоторые позволили себе вслух пропустить недовольный хмык. Если бы действия главы клана Южного Ветра сейчас не были столь ограничены, она доходчиво объяснила бы этим девицам, как необходимо себя вести в ее присутствии. Сжав кулаки, рискуя не сдержаться, она ускорила шаг и поторопила своих служанок как можно скорее отвести ее в личные покои. Комната Яо Мэйли оказалась небольшой, но благодаря тому, что она была обставлена мебелью из дорогих материалов, создавался уют, граничащий с роскошью. Покои наполнял сладкий цветочный аромат, исходящий от палочек благовоний. «Госпожа Ван, завтра утром за вами зайдет художник, чтобы нарисовать ваш портрет для молодого господина Лю». Обратилась служанка к Яо Мэйли. «Портрет для молодого господина Лю?» Стоило бы промолчать, но полностью подавить свой характер Яо Мэйли была не способна. И действительно не было понятно, для чего господину Лю ее портрет. «Наш господин очень занятой человек. У него нет времени на осмотр каждой невесты. Лучшие художники завтра нарисуют портреты всех девушек, а господин выберет 5 претенденток. Остальных же отправят домой». Сразу как закончила говорить, служанка поклонилась и удалилась из комнаты, закрыв за собой дверь. Яо Мэйли пренебрежительно подумала. «Надо же, какой вшивый мерзавец! Девушки со всех сторон света едут ради встречи с ним, а он даже не соизволит лично познакомиться с каждой. Что за воспитание у мужчин в клане непревзойденных лун? Совсем одичали за закрытыми вратами». Дальнейшее неуместное рассуждение оборвалось, как только Мэйли поймала себя на мысли, что ее это никак не касается. Не она же замуж собралась выходить за этого невежу. Просторные покои Джао Вэйюи выглядели скромно, без излишеств, в темно-синих тонах. Он оказался единственным мужчиной из всех людей, сопровождавших невест. Обычно невесту сопровождает личная служанка. Если же обслуги нет, то невесты пребывают одни или, на крайний случай, с сестрами. Отдельного дома для гостей мужского пола на территории клана не было. В Июе поселили в основной дом, где жили люди из клана непревзойденных лун, что еще больше усложнило и без того нелегкую задачу. Одно дело ускользнуть из-под носа служанок, другое дело — находиться под пристальным контролем умелых бессмертных. Хотя настолько ли они умелые? Может, привыкли защищаться ядами? А на деле даже легких техник обращения с оружием могут не знать. Пользуясь тем, что Вэйюи пока не объяснили никаких четких правил, он решил покинуть покои в надежде разведать обстановку. Если его поймают, он принесет глубочайшие извинения и сошлется на незнание правил, состроив сожалеющее лицо. Прежде чем открыть дверь, он прислушался к доносящимся с другой стороны звукам, и ему даже удалось частично подслушать разговор двух даосов. «Сегодня такая суматоха. Скорее бы уже все закончилось». Лю Пэнфэй тоже недоволен, но кто же его спрашивал? Бедняга, заперся в комнате в надежде избежать помолвки. Так наш глава позвал художников, чтобы те нарисовали портреты невест. А он затем подсунет их на выбор своему сыну. «Чего смеешься? Из-за этих чужеземок теперь усилена охрана. Как мы будем выбираться в город?» «Не беспокойся об этом. Тебе повезло, что у тебя есть такой замечательный друг, как я. Мне давно удалось разузнать про все посты и выяснить время смены стражи. На северо-востоке никого не будет. Глава Лю направил всех стражников охранять женскую часть. Через поля мы сможем пробраться к забору. Там и пере...» Дальнейшие слова расслышать не удалось. Голоса удалились за пределы слышимости. Оказалось, то, что Вэйюи поселили не в гостевой дом, сыграло ему на руку. Адепт упомянул поля. Должно быть, на них и растут 5 бренных трав. Значит, ночью необходимо пробраться туда и уже на месте дождаться рассвета для сбора ядовитых трав. Вэйюи принял решение пока не покидать покои и затаиться, лишний раз не привлекая внимания. Сейчас все внимание сосредоточено на невестах. Про него, скорее всего, забудут, если уже не забыли. Вот и не стоит им напоминать.